Глава 22. Странно, но мысль о том, что все может закончиться после уничтожения змигунов, все, то есть их пребывание в этом мире, мысль, высказанная, чтобы брат не психовал из-за личного положения здесь, внезапно стала доминирующей. Отошли на задний план всякие глупые сокрушения. Жена ли она Дану Маркусу, нет ли? В конце концов, как поняла Алиса, сочувствующих ей здесь достаточно. Так что всего лишь нужно набраться смелости и спросить еще раз о своем личном. Спросить так, чтобы собеседник понял. Не ответит он, не отвяжется она. А кого спросишь, надолго ли они трое, включая маму, здесь? И все же Алиса, как ей показалось, получила ответ на этот невысказанный напрямую вопрос. Произошло это за сутки до назначенной атаки на матку из мигунов. На личном полигоне, заканчивая учебно-боевые занятия, она и Виктор собирали учебные снаряды. Держа в горсти целую кучу обгорелых деревяшек, Алиса понесла их к временно и наспех сколоченному столу. Здесь ее ждали старшие маги. Остановившись через стол от них и прежде чем начать на этот стол сгружать снаряды, оглянулась на Виктора, который подошел к столу с другой стороны. Поймала его взгляд. Как и надеялась, брат сообразил, что сестра посмотрела на него в упор не просто так, и заторопился выложить свои деревяшки. Алиса аккуратно, чтобы не рассыпать, тоже выложила на стол снаряды, поймала две деревяшки, покатившиеся к краю, и, не поднимая глаз, спросила. «Дан Конлет, а сколько таких отрядов, как у нас, действует по всему королевству?» «Всего три», – вздохнул тот. «А гнезда продолжают появляться», – чуть отстраненно заметила она, будто погруженная в свои думы, но мельком отмечая, как напряженно Виктор выжидает ответа старших магов. «Именно так», – кивнул маг и тоже задумчиво добавил. «Неизвестно, как еще мы себя проявим. Хотелось бы идеального результата, а ведь некоторые отряды с трудом справляются на местах. Основная трудность – все тот же синхронный выстрел огнем». «Да, лишь бы справились», – отозвалась Алиса и уже напрямую посмотрела на брата, чтобы тот подтвердил ее победную улыбку. «Ты понял, с чего я завела этот разговор?» Брат улыбнулся, недоверчиво боясь радоваться, но постепенно до него дошла подоплека двух главных вопросов сестры. Он даже отвернулся и принялся кусать губы, чтобы не улыбаться слишком откровенно. «С этим останемся мы тут или нет, кажется, разрешилось», думала Алиса, посмеиваясь над стараниями брата, спрятать почти детскую радость. «Да, мы здесь востребованы. Теперь как бы еще собственный статус определить?» Рационального человека индустриального мира, начитанного, все больше волновало, что она постепенно привязывается. Слово «влюбляется» строго-настрого запретил себе произносить даже в мыслях. К Дану Регану. Боялась, как бы не получилось так, что она не сможет представлять себе жизни без него, а замуж придется-таки выйти за Дана Маркуса. Нет, она понимала, что думает о личной жизни, как человек, привыкший к цифрам и расчетам. Но уже сейчас, всего лишь взглядывая на Дана Регана, ощущала, как вздрагивает ее сердце. А что будет потом? Дан Маркус, настолько она знала, не огненный маг. То есть вызвать-то огонь умеет, но весьма слабо, а уж манипулировать им точно не может. Пока только это обстоятельство и утешало, вместе с теми ее вопросами об измигуньих гнездах. Если будут какие-то изменения в личной жизни, так их когда еще ждать, если она с Даном Рыганом здесь, а Дан Маркус где-то там, в отдалении? А уж потом, мало ли как повернется судьба. Так что, ловя на себе ответные взгляды Дана Регана, она радостно откликалась на них улыбкой. Как сейчас, например. Алиса шагнула от стола и огляделась. Дан Реган легко поймал ее рассеянный ищущий взгляд и улыбнулся, кивнув на лошадей. Быстро подошел, невысокий, худощавый и стремительный в движениях. «До обеда есть время, леди Алисия. Предлагаю конную прогулку вдоль лесной опушки. Погода прекрасная». «Как же?» – предлагает он. Только заговорил, а уже подал руку, чтобы легко и непринужденно отвести даму к ее лошадке. А на последней своей фразе «поддержать Алису, пока ты ставила ногу в стремя», а затем садилась в седло. В отличие от брата, Алиса плохо усваивала конную езду. Виктор, как только сел в седло, предназначенное для него лошади, так и расцвел. Как будто совсем недавно не трясся от страха, когда его отправляли домой посаженным впереди всадника. Ему хватило часа, чтобы почувствовать себя опытным наездником. Алиса так не могла. Смотрела на леди Эйслин, которая на лошади сидела не только уверенно, но и грациозно, и дико завидовала. Сама Алиса боялась в основном, что седло ненадежное, и она может свалиться. Только на прогулке с Даном Реганом забывала о своем страхе. И сейчас они вдвоем спокойно выехали с полигона магов-огневиков, пересекли тренировочное поле, на котором стояли шесты с двойными мишенями. Здесь в последнее время старшие маги заставляли юных огневиков тренироваться совместно с арбалетчиками. Те стреляли по двойным мишеням, а Виктор с Алисой должны были стрелять одновременно с ними, так, чтобы вместе с болтами их собственный огонь проходил тонкие деревянные щиты мишеней, не поджигая их, и врезался во второй щит, стоявший в паре метров за первым. Из детства Алиса могла гордиться собой. Ее огненные стрелы летели наравне с арбалетными болтами и вылетали за пределы первой мишени, пробивая вторую. Научилась сразу, а брату пришлось попотеть. «Долго ли вы жили в городе?» – спросил Дан Реган, когда лошади оказались в густой тени деревьев сапушки. И объяснил свой вопрос. «Я уже несколько раз слышал, что в поместье вы с братом бывали меньше, чем в городе». «Да, мы жили в городе довольно долгое время», – чопорно от неожиданного вопроса ответила Алиса. Дан Реган ловко поймал скрюченный от сухости лист цвета старой жестянки, взглянул на дерево, под которым они проезжали, из которого упал этот лист, и поделился. «Когда я впервые услышал, что вы с братом выросли в городе, меня поразило, что короткая жизнь в лесном доме пришлась вам обоим по вкусу. Но ведь все дело в скоротечности той желанной жизни в лесу. Если бы вам сказали, что вы будете постоянно жить в лесном доме, если бы вы провели в нем гораздо больше времени, вам бы наверняка такая жизнь наскучила. Пропало бы впечатление новизны». Немного удивленная странной темой для разговора, Алиса откликнулась. «Не попробуешь, не узнаешь. Разве не так, Дан Реган?» Некоторое время они ехали молча, и она все поглядывала на Дана Регана, размышляя, просто ли он разговаривает с ней. Или в их беседе есть какие-то подводные течения, в смысле, он хочет о чем-то разузнать. Она вообще-то думала, что разговор пойдет в основном про измигунов. В конце концов, уже есть решение, что эта ночь последняя, и маги с арбалетчиками сидят перед избушкой пасечника в последний раз. Для атаки на матку измигунов выбрали предрассветный час. Днем даже опытные маги видят плохо те самые 7 жизненно важных центров на теле жуткой твари, с формой которой Алиса, например, так и не разобралась. То ли матка похожа на морского ската, то ли неведома зверушка, в общем. А предрассветный час хорош тем, объяснили старшие маги, что 7 жизненных центров на матке магам еще видны, зато измигуны в этот момент становятся вялыми. А так как неизвестно, насколько активны только что вылупившиеся из яиц измигуны, то это время хоть и непредсказуемо, но все же удобно. «Лес ближе к осени прекрасен», – вдруг сказал Дан Реган. А Алиса заморгала, совершенно обалдевшая. «Ему не хватает светских бесед ни о чем? А что сказать ему в ответ? Подхватить беседу? Ну, о чем говорить?» И вдруг сердце забилось, заколотилось. Она взглянула на темно-зеленый и пестрый лес, представила его осеннюю роскошь. Измигуны словно отъехали куда-то в сторону и пропали. Избушка пасечника, постепенно пропадающая под слоем падающих листьев и наступающих на нее кустарников, превратилась лишь во внешнюю примету этого лесного уголка, мечту какого-нибудь художника. «Интересно, а художники здесь есть?» Она улыбнулась. Лесные тропинки, звенящие ручьи и прощальный крик улетающих птичьих стай – мечтательно сказала она. «Что город? Когда соскучишься, можно доехать до него и погрузиться в его суету и каменные улицы. Но лес – это чудо всегда. Пусть то будет лето или осень, и да. Если будет возможность, однажды я снова навещу лесной дом. Хотя бы за тем, чтобы вспомнить». Теперь замолчал Дан Реган, но, судя по блуждающей по его губам легкой улыбке, он был доволен ее словами. Вскоре он напомнил, что им пора на обед. Подъезжая ко двору, оба заметили странную оживленную суету неподалеку от дома. Несколько удивленные, оба не стали пришпоривать лошадей, но начали приглядываться. Для начала обнаружили, что количество народу во дворе поместья увеличилось. Переглянулись. Но когда приблизились настолько, чтобы суметь разглядеть вновь прибывших, Алиса изумленно выпалила. «Кун! Это Кун! Что он здесь делает?» «Это тот оборотень?» – насторожился Дан Реган, который был с вами в лесном доме. «И правда, что он тут делает, если только...» Недоговоренность Дана Регана, если только, оказалась оправданной. Через полчаса Кун, приведший с собой два десятка оборотней-арбалетчиков, сидел за обеденным столом. Его воинов посадили в одном помещении с всадниками, правда, за отдельный стол, и объяснял свое внезапное появление. «Наша земельная собственность, подтвержденная королем и граничащая с владениями Дана Маркоса», сухо сказал Кун и смягчился, завидев тревожный взгляд Алисы и участливый Виктора, подверглась нападению змигунов, которые живут в гнезде рядом с лесным домом. «Атаку первой ночи мы отбили, хоть и с потерями. Все случилось, как всегда, слишком неожиданно. И мои соплеменники вышли из дома, заслышав голоса тех, кто им дорог. Наше поселение ближайшее к склепу, а потому мы обеспокоены. До нас дошли слухи, что в поместье леди Хелен готовится операция против измигуньей матки, найденной неподалеку. Мы готовы помочь вам, при условии, которое является естественным и логичным. Я знаю, что арбалетчиков у вас мало. Мы готовы участвовать в вашей операции, если вы также логично проведете операцию уничтожения змигунов в склепе. Сегодня, одетый не в обноске, найденные для него Виктором на чердаке лесного дома, а в нечто вроде здешнего маск-халата, цвета и оттенки его штанов и туники из жесткой ткани здорово напоминали именно маск-халат. Кун выглядел гораздо представительней привычного Алисе образу оборотня, попавшего когда-то в капкан. Правда, одновременно выглядел он не столько воином, сколько свободным охотником на фоне всадников и магов, одетых строго по-военному, в одинаковые жесткие костюмы из камзолов и брюк. Старшие маги, сидевшие напротив оборотня, переглянулись первыми. Дан Конлет успел опустить глаза, но Алиса, с любопытством присматривавшаяся ко всем, уловила промелькнувшее в его глазах облегчение. С чего бы он так? Или Кун твердо знал, что арбалетчиков не хватает? А потому пришел уверенным, что его условия выполнят. Дан Силак, кажется, тоже считает, что им чуть ли не повезло с арбалетчиками Куна. Леди Эйслин посматривала на всех бесстрастно, и Алиса решила, пусть так, лишь бы она не унизила оборотня. Дан Ристердже молчал, явно ожидая решения Дана Регана. Дан Реган сидел так, как Алиса не ожидала от него, ведь, будучи негласным командиром опасной операции, он всегда был твердым и решительным. А сейчас он сидел, выложив на стол локти, и глядел в стол, не видя его. И только когда в помещении повисла тяжелая тишина, и, кажется, он понял, что дальше молчать нельзя, поднял голову и сказал спокойно: «Мне нужно поговорить со всеми, после чего я дам вам свой ответ». Насколько знала Алиса, оборотни вместе с людьми сражались, когда на земле королевства хлынул враг. Почему же сейчас Дан Реган берет передышку, когда к нему сами явились профессиональные, по сути, военные? Планирование операции, к которой готовили ее и Виктора, она не вполне разбиралась, кроме того момента, когда задействовано ее собственное участие. Но помнила, как недовольно Дан Силак смотрел на арбалетчиков и часто вздыхал. Получается, Кун прав? Арбалетчиков не хватало? Тогда почему медлит Дан Реган? Кун склонил голову на ответ Дана Регана и первым встал из-за стола. Немного помедлив, Алиса скользнула следом за ним. «Кун!» – ее громкий шепот заставил оборотня остановиться и оглянуться, и улыбнуться, что девушка посчитала хорошим знаком. Он не сердится, что она промолчала за столом. Хотя, наверное, он должен понимать, что ее голос ничего не значит. «Простите, что задаю личный вопрос». И усмехнулась про себя. Этому внешне человеку, который командует небольшим отрядом, она уже не могла тыкать. «Если было нападение, не пострадали ли ваши родные? Жена, дети?» Последние два слова заставили ее замереть. Хотя бы ничего не было. «Спасибо, леди Алисе», — снова улыбнулся оборотень. «Они живы». «Это счастье», — выдохнула Алиса и кивнула. «Удачи вам». Он только склонил перед ней голову и вышел из дома. Хлопнула входная дверь. И почти одновременно из коридора в столовую залу выскочил Виктор. Брови насуплены, глаза тревожные. «Лиска, что он тебе сказал? Ты же спросила его про его семью, да? У него все живы». «Все хорошо», – ободряюще покачала головой девушка. «Вся семья жива». «Фу, я что-то как-то сразу не подумал про его семью. – возбужденно сказал брат. А потом вспомнил, как он нас гнал от двери, а потом ему с мамой плохо стало. «Кому плохо стало?» – спросил Дан Реган, выходя из коридора. Лула обогнала его и подбежала к Виктору. «Все живы?» – со страхом спросила она его, а потом обернулась к Алисе. «Вы спросили Куна, все ли у него живы?» «У вас какой-то странный интерес к этому оборотню», – отстраненно заметил Дан Реган. «Почему вас всех так волнует, живы ли его родичи?» «Не просто родичи», – поправил его Виктор, – «а жена с детьми. Когда мы в первую ночь ждали змигунов, нам стало интересно. Нам, это мне и сестре. И мы хотели постоять у входной двери, послушать, как там змигуны. Он вышел с нами и вовремя завел нас обратно, потому что змигуны начали подражать голосу нашей матери. А потом они поняли, что рядом с нами оборотень, и влезли в его голову. Он слышал своих детей, жену. В общем, удирали от змигунов мы втроем». «У него семья», – задумчиво сказал Дан Реган. «Это меняет дело». «Какое дело?» – немедленно спросил Виктор. Но Дан Реган рассеянно кивнул ему и быстро вышел из дома. «Это на чем?» – удивился брат, сжимая руку прижавшейся к нему Лулы. Через секунду до Алисы дошло, о чем Дан Реган. Она даже рот открыла и тут же захлопнула. Он что, приревновал ее к Куну? Но ведь сам Дан Реган... «Ух, как интересно! А прецеденты тут у них были, что ли?» «Жаль, спросить некого. Разве что Лулу? Навешать ей лапши на уши? Нет ли здесь каких-нибудь легенд о мезальянсе между человеком и оборотнем?» А еще через минуту Алиса почувствовала себя дура-дурой. Ведь если делать выводы из того, что произошло, Дан Реган все-таки неравнодушен к ней. Поэтому он выпытывал ее отношение к лесному дому, который ему с мамой нравится. Выпытывал об отношении к лесу. А если так, если он говорил, зная о том, что Дан Маркос, значит, есть шанс, что она не станет женой Дана Маркоса. Так, и куда теперь Дан Реган поспешил? Уверить Куна, что арбалетчики здесь все-таки нужны? И что условия оборотней принимаются? Хотя что уж тут говорить о логике? Ведь Кун прав, как будет прав и Дан Реган, освобождая в первую очередь свое любимое место от измигунов. Она заметалась, не зная, куда в первую очередь бежать. Да и стоит ли бежать к Куну? Увидит еще Дан Реган, снова взбредет ему в голову какая-нибудь дикая идея. «Вернемся к магам», – нервно предложила она. «Там, кажется, десерт подали». «Пирожки», – согласился Виктор, разворачивая белобрысенькую к коридору в столовую залу. «Лула, идем». За столом остались только старшие маги. Дан Силак уже привычно любезничал с леди Хелен, краснеющей от его комплиментов, а также Дан Ристерт и леди Эйслин. Приход младших никого не всполошил. Бросили на них пару взглядов, спрашивать, где Дан Реган, не стали. Так что все трое уселись на свои места, чуть в отдалении от старших, но так получилось, что Алиса оказалась между братом и Даном Конлетом, поэтому решила воспользоваться оказией. Ведь именно Дан Конлет нечаянно дал ей понять, что речи оборотня справедливы. «Дан Конлет, а арбалетчиков и правда не хватает?» «Да, этот оборотень прав. Арбалетчиков не хватает. У нас еще никогда не было случая, чтобы застать матку из мигунов без выводка. И мы точно не знаем, готовы ли будут не вовремя вылупившиеся из мигуны быть такими же смертоносными, какие бывают взрослые особи. Арбалетчики нужны, поскольку лучше не встречаться с измигунами в ближнем бою. Но арбалет, вы сами понимаете, леди Алисия, вещь такая, что требует времени на перезарядку. Поэтому я рад, если у нас будет пополнение». «Давно хотел спросить», – медленно произнесла Алиса, побаиваясь высказывать такое вслух. «А мы будем только уничтожать измигунов? А если вроде как всех уничтожим? Вы же говорили, что они появляются постоянно». Мимоходом, расслышав речь сестры, обернулся к ней и магу Виктор. Да и остальные за столом притихли, слушая их. «Вы говорили, что измигуны – это магическое проклятие побежденных. А что дальше? Это навсегда гоняться за ними? Выискивать новые гнезда? Но ведь одно дело – уничтожать последствия, как я понимаю, проклятия, а другое – его причину. Или, как это называется, основу. Или ритуал, в результате которого появляются измигуны. Нельзя переиграть, чтобы навечно избавиться от этих тварей». Дан Конлет молчал недолго. Вошел Дан Реган, вопросительно оглядел всех сидящих за столом, сообразил, что все смотрят на Дана Конлета и осторожно, словно боясь помешать или спугнуть что-то важное, присел рядом с Алисой. «Мы всего лишь военные маги и маги мирные, волей-неволей втянутые в это дело, преследование ночных тварей», – наконец заговорил Дан Конлет, внимательно глядя на девушку. «Есть другие маги, более высокого уровня. Они-то и занимаются тем, что выискивают способы остановить измигунов. Но пока они в поиске, измигун появляются. А значит, будут создаваться такие отряды, как наш». «Да, я как раз об этом», – смутилась Алиса, чувствуя себя виноватой в том, что коснулась серьезного. «Понимаете, мы знали обо всем понаслышке, потому-то и хотелось узнать про главное от следующих людей». Молчание за столом наконец прервалось. Все зашумели, заговорили о своем, прерванном ее вопросом. Дан Конлет улыбнулся девушке и принялся за напиток. Дан Реган тихо спросил, о чем была речь. Услышав, что хотела узнать Алиса, он кивнул, но сказать ничего не успел. От нетерпения Алиса перебила его на первом же полуслове. «Я знаю, что это неприлично, не давать говорить вам, Дан Реган, но вы согласились с условиями Дана Куна?» «Согласился», – спокойно ответил он. «Мне тоже выгодно, что лесной дом станет следующим объектом нашей операции». «Почему?» – немного удивилась она. «Знала уже о любимом месте Дана Регана, но чтобы так откровенно, или здесь закралось что-то еще?» «Это часть моего родового дома», – ответил он как-то так, что Алиса догадалась. «Дальше лучше не спрашивать». Зато Виктор не сдержался. Открыв рот, он чуть необиженно взглянул на Дана Регана и с возмущением спросил. «Это что, Дан Бартли наврал и про дом?» «Что вы имеете в виду?» «Он сказал, что Дан Маркос подарил лесной дом Алисе». «Если леди Алисия захочет, лесной дом ей могу подарить я», – неожиданно сказал Дан Реган. Сказал в полголоса, но его услышали все. Леди Эслин окаменела, невоспитанно пялись на кузена и на потенциальную жену своего родного брата. А Дан Ристард даже вздохнул. Чувствуя на себя вопросительные взгляды всех сидящих за столом и лихорадочно гадая, все ли понимают подоплеку слов Дана Регана, Алиса постаралась радушно улыбнуться, чтобы затем проговорить. «Думаю, сегодняшняя ночь расставит все по местам. Если мы выиграем у измигунов, я готова принять ваш подарок, Дан Реган». «Даете слово?» – вновь поразил он ее. Она сглотнула, понимая, что в этом мире данное слово наверняка приравнивается к клятве, и тихонько кивнула. «Даю». Затем Дан Реган, словно ничего особенного не случилось, обратился к сидящим за столом и предложил обсудить, каким образом лучше использовать оборотни арбалетчиков, предложение которых он принял. Пока взрослые обсуждали поправки к старому плану, впрочем, не самые серьезные, Алиса и Виктор с Лулой втихаря сбежали из столовой залы. Виктор предложил Луле сбегать к себе, переодеться для небольшой прогулки. А когда белобрысенькая убежала, шепотом спросил. «Лиска, что-то я не до конца понял. Может, объяснишь, в каком смысле он тебе подарок такой делает?» «Честно говоря, ведь я сама немного в потьмах брожу», – тоже прошептала Алиса, пожимая плечами. «Только не падай, ладно? По-моему, мне предложение сделали». «Чё?» «Не чокай», – машинально сказала сестра. «Ты здесь из благородной семьи, так что должен избавляться от всяких дурных словечек». «Чё?» Пока говорили, отошли к камину, уселись в креслах возле него. Виктор поджал губы и, сутулившись, сосредоточенно смотрел в черный зёк камина. И Алиса ждала, что он скажет. Вот он выпрямился, упрямо посмотрел на нее. «А я?» «Что ты?» «Я так понял, что если он тебе предложение сделал, а в подарок лесной дом, значит, ты переезжаешь в лесной дом, а меня оставляешь здесь?» «Ни одного же!» – в свою очередь взмутилась девушка. «Ты с мамой останешься». «А ты меня спросила? Хочу я с мамой». «Не ори, у тебя тут еще Лула есть. Женись на ней». Кажется, брат снова хотел возопить. «Чё?» Но одумался и снова уже мрачно уставился в камин. Мрачно и обиженно. И тогда Алиса мягко сказала. «Брат мой Витька, ты не забыл о том, что предложение мне сделано так, что я сама до сих пор не понимаю, точно ли оно было? Чего ты злишься, если я пока сама ни в чем не уверена? Давай, правда, дождемся завтрашнего утра. Когда рассветет, я думаю, будет уже все известно. Вот тогда и подумаем». И тихо, Лула бежит. Не пугай ее своим настроением. Она и так зашуганная». Зашуганной Лула была с того времени, как в ее поместье узнали о возвращении дочери, но не дождались ее в семью. Были попытки родителей Белобрысенькой потребовать ее назад, домой, но леди Хелен твердо заявила, что старшей дочери компаньонка все еще нужна. После посещения родителями Лулы леди Хелен девочка испугалась так, что пришлось ее вытаскивать из всех укромных уголков большого дома, где она пряталась. Все старания объяснить, что Лулу никто не может отправить домой без ее желания, пролетели мимо слуха бедной девочки. Так что Виктор и впрямь собрался с силами и встретил подругу бодрым и жаждущим прогулки. А Алиса осталась сидеть возле камина, дожидаясь, когда из столовой залы выйдет Дан Реган и, возможно, более внятно объяснит свои слова о щедром подарке.